Глава 5. Третья сторона. «В смысле беги?» — удивился я, так как не особо быстро соображал, потому что действие алкоголя еще не прекратилось. «Я сейчас с ними разберусь, а потом мы пойдем догоняться. В клуб поедем, короче». Три упыря не стали обращать на меня внимание, а полностью сосредоточились на моем друге. Странно как-то это все. Почему они не нападают, если могут за секунду ему хребет сломать? Да Кириллу кто угодно может хребет сломать. «Отстаньте от него! Он и мухи не обидит!» На этих словах я задумался и решил добавить. «Просто муха его сама отмудохает!» «Беги!» — взревел Кирилл. Картина происходящего буквально расплывалась перед глазами. Я несколько раз протер их, даже отвесил себе пару звонких пощечин, чтобы убедиться, что не сплю. Иллюзия? Нет, увы, это было слишком реалистично. Кирилл... Его облик стремительно менялся. Глаза моего друга почернели, словно густая тушь растеклась по белкам, но это было лишь началом. За этим последовало нечто еще более невероятное. Быстрый, буквально экспоненциальный рост волосяного покрова. Представляю, какое количество волос покрывало его тело. Обычная бритва здесь была бы бесполезна. Это было не просто усиление роста волос, происходила их трансформация. Они становились густыми, жесткими, шерстистыми, похожими на волчий мех. Одновременно с этим Кирилл начал стремительно увеличиваться в размере. Его тело буквально раздувалось, конечности удлинялись и деформировались, принимая форму лап. Пальцы срастались, ногти утолщались и загибались, формируя что-то похожее на когти. Происходящее напоминало сцену из фильма ужасов и было похоже на превращение человека в оборотня. Я никак не мог вспомнить, в каком именно фильме я видел что-то подобное. Кажется, в каком-то старом малобюджетном ужастике про вампиров, где был эпизод с оборотнем-мутантом. В памяти всплывали обрывки сюжета, загадочный вирус, неконтролируемая мутация, жертва, превращающаяся в чудовище. Сказки, выдумки, фантастика — как угодно можно характеризовать фильмы и рассказы про оборотней, но сейчас я видел это своими глазами. Уже через каких-то 5-7 секунд, не больше, передо мной стоял двухметровый волколак. Его рыжая шерсть, густая и блестящая, отражала свет. Глаза, прежде человеческие, теперь горели яростным звериным огнем. Лицо исказилось. Его черты стали грубыми, а челюсти выдвинулись вперед, обнажив острые клыки. Даже запах изменился. Он стал резкий, мускусный, с примесью земли и сырости. Я застыл в ужасе и был не в силах пошевелиться. Просто стоял и наблюдал за этими жуткими метаморфозами. Возможно, это был какой-то редкий генетический дефект, незамеченный ранее, или же влияние неизвестного вируса, или... Или что-то еще, что выходило за рамки моего понимания. В тот момент я понял, что моя жизнь изменилась навсегда. Этот случай потребовал бы тщательного расследования, но мой разум отказывался принимать реальность происходящего, заменяя ее неконтролируемым потоком ужаса и недоумения. Что это было, и как мне теперь с этим жить? Нет слов. Мое пьяное состояние моментально сменилось на трезвость. Ты однозначно подрос. Сверкнувшая в полумраке фигура оборотня действовала с ужасающей эффективностью. Первого вампира он разорвал пополам одним молниеносным движением. Мощная лапа сомкнулась на шее, другая — на бедре, и тело несчастного с жутким хрустом разделилось на две части. Второго упыря оборотень словно мяч швырнул в окно. Тело с глухим ударом разбило стекло и вылетело в проем, оставив за собой короткий след на раме. Третьего вампира постигла еще более ужасная участь. Оборотень откусил ему голову одним точным и быстрым движением. С таким же спокойствием, с каким человек ломает сухарь. Волколак выплюнул окровавленную голову на пол, словно ненужный предмет, и, прыгнув, исчез в коридоре, оставляя за собой запах меди и смерти. «Какого черта?» — пронеслось в моей голове, притупленное алкоголем. Я пытался оценить ситуацию, но мои мысли были затуманены, хотя, как мне казалось, я уже достаточно протрезвел. На полу валялся окровавленный нож. Тот самый, которым мой друг безуспешно пытался защититься от вампиров. Инстинкт самосохранения взял вверх. Схватив нож, я бросился в погоню за оборотнем, надеясь хоть чем-то помочь другу, хотя и понимал, что мой шанс на успех равняется нулю. Однако мои усилия догнать волка не увенчались успехом. мир вдруг закружился, ноги подкосились, и я из-за остаточного опьянения споткнулся. Мое тело начало неконтролируемое падение по крутой деревянной лестнице. Каждый удар ступеньки отдавался резкой пронзительной болью. В конце падения моя голова врезалась в каменную стену, и мир погрузился во мрак. Последнее, что я помню, это ощущение острой, нестерпимой боли и холодный липкий ручеек крови, стекающий по лицу. Очнулся я от тряски. С трудом открыл глаза и увидел двух врачей, которые куда-то везли меня на каталке. С трудом возразил я, но меня не услышали. Завезли в палату и переложили на койку. Рядом сидел уже знакомый худой человек, Захар Константинович, собственной персоной. Он сделал один короткий жест, и врачи быстро покинули палату. Я посмотрел на него с улыбкой и опять отрубился. Меня разбудили солнечные лучи, которые предательски целились в мой правый глаз. Я с трудом перевернулся на бок и накрыл голову подушкой. «Все-таки похмелья мне не избежать», — подумал я, вспомнив, сколько бутылок пало жертвой алкогольного воина. «Неудивительно, что мне так паршиво». Попытался вновь уснуть, так как сон — единственное бесплатное и к тому же приятное лекарство от большинства болезней, но, увы, у меня не получилось. Помешала дикая жажда. Неужели я хочу крови? Да не, наверное, сушняк, и мне нужна только ледяная артезианская вода. Да кому я вру, выпил бы сейчас и из лужи. Я откинул подушку в сторону и резко сел на койку. Напротив меня стояло четверо вооруженных солдат в полной экипировке. Я улыбнулся и помахал им рукой. Один из них что-то быстро проговорил по рации, дождался команды, и они дружно покинули палату. Как только они вышли, в палату зашел Захар. Непонятно, он недоволен или родился с таким выражением лица. Мне было плевать, у меня отпуск. Хочу, нажираюсь до потери памяти. И тут я вспомнил, что произошло ночью. Очень надеюсь, что это был просто жуткий сон. Кирилл оборотень, это же смешно. Я, конечно, слышал о розыгрыше, про его семью и о том, что их разорвал оборотень, но кто же в это поверит? «Доброе утро, Роберт». Глава отделения ФСБ держал в руках поднос с завтраком и трехлитровую бутылку воды. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалось какое-то напряжение. «Ага», — коротко ответил я, выхватывая бутылку из его рук. Жажда была такой сильной, что я за считанные секунды осушил ее почти до дна. Тяжело дыша, я посмотрел на скромный завтрак. Пшенка на молоке, какао, хлеб с маслом. Обычному человеку такой завтрак мог показаться простой пищей, но для меня сейчас это был настоящий пир. «Как твои дела?» Захар поставил поднос на мою тумбочку, а сам сел на соседнюю койку напротив меня, сложив руки на коленях. «Теперь уже лучше», — ответил я, все еще жадно глядя на еду. «Думал, сдохну от жажды, а вы оказались моим спасителем. В следующий раз не буду пить вино». «Хотя, может быть, и буду. К черту все эти обещания!» «Сразу к делу или начнем издалека?» Предложил он два варианта, но я знал, что это всего лишь иллюзия выбора. Все пути вели к одному концу, и мне это не нравилось. «У меня отпуск», — возразил я, стараясь сохранить хотя бы видимость контроля над ситуацией. «Как хочу, так его и провожу. Если захочу, то могу нажраться в ресторане или даже в больнице. Выбор просто огромен. Зачем вы здесь?» «По твою душу». Он пристально посмотрел мне в глаза. Его тон стал серьезнее, словно каждое слово имело вес. «Вы сатана?» Я попытался шутить, но на душе у меня было неспокойно. Сейчас явно не время для шуток, но мне почему-то было весело и ужасно плохо одновременно. «Забавно», — улыбнулся Захар, доставая телефон. «Семь жертв на разных этажах в доме номер...» Он сделал паузу, чтобы понять, внимательно ли я его слушаю. «Смертельные раны нанес, предположительно, зверь, медведь или даже лев. Есть свидетели, которые утверждают, что видели животное, похожее на гибрид волка и медведя. Если говорить не по-научному, то видели они оборотня». «Оборотня?» — переспросил я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. Я задумался. «Значит, это был не кошмар. Кирилл действительно тот самый хищник. Сука! Как все не вовремя! Сначала вампиры, а теперь оборотень. За что мне все это? Я ведь не какой-нибудь охотник на нечисть. Хотя, если подумать, частично им и являюсь. Тогда остается открытым вопрос, почему он меня не убил. Он же мог это сделать одним движением. Я был пьян, и моя реакция подвела бы меня. Вон, кровососов же разорвал в считанные секунды». «Я при чем тут?» — — задал я вопрос, все еще не понимая всей картины. «Тебя нашли на лестничной площадке в подъезде того самого дома», — начал объяснять Захар. «Предварительная версия того, что с тобой случилось, такова. Ты споткнулся, падая, ударился головой и потерял сознание». «Хорошо, хоть гипс не заработал». Я попытался пошутить, но мой голос звучал уже не так уверенно. «Надеюсь, вы не думаете, что это я убил тех семерых бедолаг?» «Нет, ни в коем случае», — быстро ответил он, поднимая руки в примирительном жесте. «Просто оборотень выбежал из квартиры, в которой ты раньше проживал со своим другом. Кстати, где он?» «Мы давно с ним не виделись», — соврал я, пытаясь сохранить спокойствие. «Могу номер телефона дать». «Он недоступен», — холодно ответил Захар. «Мы его уже ищем». «Зачем?» — удивился я. «Может, он что-то знает», — пожал плечами Захар, словно это было само собой разумеющимся. «Поправляйся. Отпуск у тебя короткий, а ты уже почти половину проспал». «У меня есть вопрос», — прошептал я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Захару даже не требовалось объяснений, чтобы понять уровень важности моего вопроса. Он достал странное устройство, напоминающее портативную колонку, и нажал на кнопку. Мгновенно почувствовав легкий дискомфорт в ушах, я внутренне поморщился, но успокоился. Это было не больно, скорее странно. Глава подошел к двери, закрыл ее на щеколду и, словно готовясь к осаре, приткнул стул под ручки так, что даже мышь не смогла бы протиснуться внутрь. «Глушилка», — объяснил он, указывая на устройство. «Глушит все волны в радиусе 2 метра. Правда, время у нас ограничено. Не больше 5 минут. Но можешь говорить смело. Я внимательно слушаю тебя, Роберт». Я глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Оборотни», — выдавил я шепотом. «Они могут попасть в наш мир?» Захар на секунду замер, будто удивленный моей проницательностью. «С чего бы это?» — спросил он, нарочито делая вид, что не понимает вопроса. «Вампиры же попадают через порталы. Вот и звери вдруг смогут. Как-никак у них там вражда, и дерутся они на одном поле. Если вы говорите правду про оборотня, то каковы шансы, что и они могут попасть сюда?» Захар Константинович тяжело вздохнул, откинувшись на спинку стула. «Эх, Роберт, если бы мы не прошли вместе все то, что уже прошли, я бы послал тебя куда подальше. А точнее, на большой и тяжелый хер. Эта информация в высшей степени секретности, и разглашение ее может стоить мне головы». «Ну, пожалуйста», — произнес я то самое слово, которое, кажется, давно забыл, а ведь оно действительно работает. Не зря его называют волшебным. Даже в мультиках всегда помогает. «Хотя...» Глаза Захара блеснули каким-то странным огоньком. «Чем меньше ты знаешь, тем больше шансов помереть, поэтому я тебе скажу, но учти. При разглашении этой информации тебя упрячут далеко и надолго. Очень далеко и очень надолго». «Я уже привык», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Хорошо». Захар перешел на шепот, будто опасаясь, что кто-то мог услышать нас даже через глушилку. «Действительно, вместе с вампирами через порталы в наш мир иногда попадают и оборотни. Мы успели пару штук препарировать. Хочешь знать, как они становятся таковыми?» «Через укус?» — рискнул предположить я. «Ясен пень через укус», — усмехнулся он. «Оказывается, через слюну в организм человека попадает паразит. Этот маленький гад завладевает телом и превращает человека в настоящую машину для убийств. Дальше, думаю, ты сам догадаешься, что да как». «Ха. Значит, через укус передается паразит, и именно из-за него происходит трансформация в оборотня? Это же какой-то невероятно мощный паразит. Ему даже не нужны тренажеры, чтобы набить такие мышцы. Интересно, а вампирам кто дает силы? Аллергию на дневной свет и эту аристократическую бледность? Может, тоже какой-нибудь паразит? Или магия? Не силен я в биологии», — почесал затылок. «Сейчас в таком кошмарном состоянии думать о столь сложных теориях противопоказано, но я тот, кто нарушает законы. В основном логические, но нарушает». Даже смешно стало от мысли. Захар рассмеялся, покачав головой. «Не исключено, хотя этот вопрос лучше задавать нашим ученым. А сейчас давай лучше сосредоточимся на более насущном. Как их убивать, если вдруг встретится тебе такой?» «Серебряное пули, как завещал фольклор», — предположил я. «Точно. Ученые выяснили, что паразит не переносит серебро. Этот металл полностью блокирует регенеративные способности. Короче говоря, стреляй в голову, сердце или живот. На лапы не трать пули, они могут просто отгрызть раненую конечность, а заодно и твою глотку». «Словно волки, попавшие в капкан», — — пробормотал я, представляя себе эту картину. «В точку!» — кивнул Захар. «И последнее, таких существ в нашем мире пока немного. Тот, который появился в твоей квартире, скорее всего, единственный. Оборотни не приживаются здесь. Бактерии и вирусы нашего мира убивают их быстрее, чем мы успеваем их отлавливать и уничтожать. Даже те, которых мы изучили, прожили не больше 5 дней». «Вот как?» — удивился я, чувствуя, как внутри постепенно становится немного легче. «По крайней мере, теперь я знал, с чем могу столкнуться и как мне действовать. Но одно оставалось неизменным. Мир стал гораздо сложнее, чем раньше, и в нем теперь было место не только вампирам, но и этим волосатым чудовищам». «Так что особо не беспокойся», — улыбнулся он. «Этот побегает и сдохнет в жутких мучениях, но его нужно побыстрее найти, чтобы избежать лишних жертв». Захар потянулся и начал собирать свои вещи. «Помни, Роберт, знание — это сила, но иногда оно может стать и проклятием. Будь осторожен. И если что-то пойдет не так, звони мне. Только быстро, потому что времени у нас всегда мало». Я кивнул, чувствуя, как тяжесть осознания новой реальности давит на плечи. Теперь я понимал, что мир стал еще более непредсказуемым. За каждой дверью могла скрываться не только возможность, но и опасность, и мне нужно быть готовым ко всему. Ведь если когда-нибудь придется столкнуться с оборотнем, я должен буду выжить. А для этого нужна подготовка, холодный расчет и, возможно, немного удачи. Захар ушел, и я, оставшись один, погрузился в размышления. Что если в следующий раз я встречу не одного монстра, а целую армию? Или, что еще хуже, окажусь втянутым в войну между двумя противоборствующими сторонами? Эти мысли были слишком пугающими, чтобы игнорировать их. Но пока что я решил начать с малого, а именно похмелиться.